пускай мученик сам расскажет о советском аде. Вперед выступил отец. Я был поражен в самое сердце, потому что нет, наверное, ничего ужаснее для сына, чем увидеть вдруг открывшуюся гнусность собственного родителя, которого с детства почитал святым. То, что произносил с возвышения мой отец, было страшнее лжи. Это было предательством. Отец мой, Пиржан Максум, поносил собственный народ, называл его продавшимся за черствую лепешку, пренебрегшим святыми заветами предков. Он бесстыдно рассказывал о каких-то артелях, где все мужчины, женщины и дети работают от зари до зари, а питаются вместе со скотом из лоханий. Говорил о высохших арыках и вырубленных под корень садах, о проказе и чуме, которые косят людей. Паломники слушали его, и глаза их загорались гневом. Они начали размахивать кулаками и выкрикивать бранные слова. Отец сделал передышку и продолжал говорить о том, что большевики заставляют всех женщин ходить по улицам обнаженными, а тех, которые не согласны на бесстыдство, высылают в холодные края. Люди завопили. Они верили отцу, и он, воодушевленный, призывал паломников к тому, чтобы, где бы они ни жили, готовились к священной войне против большевиков. Многие вскочили, потрясая руками. Стыд за отца и возмущение охватили меня. Я не помню, как вскочил на помост, не помню всех слов, которые я произносил, хрипя, потому что горло мое было стиснуто, будто удав обвился вокруг шеи. Я силился доказать, что все, о чем говорил мой отец, грязная ложь. Я кричал, что есть великая правда, и люди повсюду узнают ее. Советы дали беднякам воду, хлеб, книги. Отец мой, а он по-прежнему стоял на возвышении, сперва оцепенел, а потом выкрикнул испуганно по-петушиному: «Схватите его, мусульмане! Шайтан помутил рассудок моего сына!» Ко мне потянулись скрюченные злые пальцы. Они уже вцепились в полы моего халата, а я все продолжал кричать: «Мусульмане! Вы видите, я пошел против своего отца! Только во имя великой и светлой правды мог я решиться на такую дерзость! Пусть же вас хоть это убедит в моей искренности!» Меня потащили вниз, а я не умолкал, хотя пена пузырилась на моих губах, как у того припадочного отрока, который бился в судорогах в святом храме. Двое высоких худых афганцев вырвали меня из рук толпы. Они были сильные и загородили меня. «Пусть говорит!» — закричали они. «Он не лжет, он тоже оттуда. Пусть говорит правду. Хотим ее знать». Глаза афганцев горели. Их вскоре поддержали и другие. Но уже пробивали себе дубинками путь полицейские. За ними спешил мой отец. Меня ударили по голове, скрутили руки, и мир погас. Прошло полтора года. Я провел их в доме умалишенных. Не хочу вспоминать, что я там пережил, что видел. Волосы мои поседели. Я привык к тому, что выгляжу стариком. Давно я подумывал о том, чтобы покончить с собой. хотя осуществить это было не легче, чем бежать.